Если белочки и другие дальние родичи сурка время от времени поедают яйца и даже птенцов, то он строгий вегетарианец. Даже насекомых не ест. Наверное, поэтому кишечник такого относительно маленького животного имеет в длину 6,5 метров. Но именно сурки повинны в том, что во многих районах Альп люди верят в существование некоего гигантского лапчатого червя. Дело в том, что сурок, пробираясь по снегу, зачастую ставит заднюю ногу аккуратно вслед передней, оставляя отпечатки не четырех, а только трех ног, что заставило многих людей ломать себе голову. Кто бы это мог быть? Ведь все три отпечатка вместе напоминают след одной большой и мощной лапы. Не иначе, как чудище какое-то. Вот так маленький зверек может стать иногда причиной большого заблуждения, вызывающего суеверный страх. В гости к кавказским турам. Несколько дней в Тибердинском заповеднике на Кавказе. Как производится учет серн в горных районах? Сколько заповедных земель в СССР? Отлов альпийских горных козлов в Гран-Парадизо. Виртуозный прыжок или трюковые съемки. Идеи Докучаева, воплощенные в жизнь. Лесополосы, надежная защита пахотных земель. В Большом концертном зале, расположенном на территории франкфуртского зоопарка, в течение последних 20 лет не раз уже выступал хор кубанских казаков, исполняющий русские народные песни. В хоре действительно прекрасные мужские голоса. Я бы никогда не подумал, что мне доведется проезжать по их гордым станицам, мимо старинных крепостей и церквей, возвышающихся на скалистых холмах, а затем подниматься вверх по Кубани, стекающей вниз с вершин Приэльбрусья и впадающей затем в Азовское море. Но, тем не менее, это случилось. Сначала мои любезные коллеги из Асканиенова, этого знаменитого рая для животных посреди Таврической степи, везли меня на новом газике по бесконечным, прямым, как стрела, асфальтовым шоссе, меж не менее бесконечных полей пшеницы, пока мы не достигли узкого залива, отделяющего Крымский полуостров от материка. А уж оттуда наш путь лежал меж бескрайних виноградных плантаций до Симферополя. Если бы я захотел, то имел бы возможность заехать ненадолго в Ялту и мог бы полюбоваться прекрасными курортами Черноморского побережья. Но для чего я, собственно, сюда приехал? Осматривать модные курорты или ради горных козлов? Ну, разумеется же, ради козлов, вернее, туров, как они здесь называются. И для этого мне надлежало тут же в Симферополе пересесть на большой реактивный самолет. Мы летим над сплошными облаками, а под ними должно катить свои волны Черное море. Пересекаем скалистые вершины Северного Кавказа, направляясь в район южнее Майкопа, пока не приземляемся возле красивого курорта Минводы. Нас встречает директор Тибердинского заповедника и везет на машине вверх по берегу Кубани. По дороге мы останавливаемся перекусить. Икра, жареная курица. И не водка, а русский коньяк. Но скажу по секрету, водка-то гораздо лучше. Просто она считается здесь, по-видимому, менее респектабельной. Дорогой можно не утруждать себя беседой, потому что шофер включил радио, и оно непрерывно рассказывает ему что-то на русском языке. Так что у меня есть время оглядеться по сторонам и поразмышлять. Когда солнце уже начинает прятаться за снежные вершины, наш путь длиной в 220 километров наконец закончен, и мы прибываем в Тиберду, красивое местечко по типу швейцарских на высоте 1300 метров. На веранде дома для приезжих установлены умывальные столики с подвешенными над ними умывальниками. Такие я увидел впервые. когда рукой подталкиваешь кверху штырь, из бачка льется вода. Очень удобное приспособление. Спать мы ложимся в комнатах, сверкающих безукоризненной чистотой.